Время действия – тот же день, вечер. Место действия – воинская часть Юнми у границы. «Добрый вечер, уважаемые зрители!» С поклоном говорю я, выйдя на сцену и переждав первую волну аплодисментов и приветствий, вызванную моим появлением. Выпрямившись, жду завершения второй волны радостных криков, порождённую уже моим приветствием. Стою, улыбаюсь и, пока жду тишины, разглядываю зрителей. Всё равно в этот момент больше делать нечего. Перед началом концерта проводил группу, ушедшую в дозор, на фоне заката и забора с колючей проволокой. Всё было патриотично, под свет софитов и на камеру. Потом пошёл готовиться к выступлению. Вышел на сцену, обнаружил сложенную с краю груду коробок. Подарки от поклонников. Офигеть, как всё круто! Стою вот, жду возможности продолжить, а пока смотрю в зал. Залом можно назвать это условно. Всё организовано в минималистском стиле. Стиль милитари, он же походный. Я выступаю с кузова большого тентованного военного грузовика, покрашенного в защитный цвет. В задней части, примерно с половины дуг, на которые натягивается тент, он убран. Борта опущены. Вместо тента на дуги прилепили несколько фонарей и осветителей. Передняя половина кузова огорожена занавеской, за ней кулисы. Вышла вполне себе такая своеобразная зелёная сцена. Или сцена летнего театра, вроде тех, которые делают в парках. И по цвету, и по смыслу тоже подходит. Времянка. И зал тоже соответствует стилю минимализма. Ряды скамеек и столовая для питания личного состава. На них зрители. Итак, позади скамеек, буквой «П», поставлены 4 тентованные грузовые машины. Наверное, создают своим присутствием ощущение отгороженности пространства, ощущение стен. В принципе, да, неплохо. Народу в зале полно, от младшего состава до старшего. На взгляд, всего примерно человек 100. Многие из младшего ведут себя весьма энергично. Видно, что не из-под палки согнали. Это радует. Прежде чем мы начнём, я сделаю небольшое вступление. Дождавшись тишины, говорю я зрителям. Это поможет вам лучше понять происходящее. Дело в том, что я не буду исполнять сегодня известные песни, которые участвовали в ротациях на радио или ТВ. Когда мне предложили выступить перед вами, организаторы мне сказали, что представляют себе это как вечер авторской песни. А что может быть самым лучшим для автора? Конечно, это исполнение своих песен. Поэтому я нагло захватила всё время, которое мы проведём сегодня с вами, под себя. У-у-у, озадаченно проносится по рядам. Улыбаясь, смотрю в ответ, стараясь не щуриться от яркого подсвета, идущего со стороны двух фонарей. Съёмка тоже есть, слева и справа по камере. Съёмка ведётся тоже в интересах Министерства обороны. Конечно, в конце концов снятое видео попадёт в сеть, поэтому без увековечивания мой персональный концерт не останется. Будет веками болтаться по дискам серверов между котиками и порно. Вернусь к началу нашего разговора. Говорю я, смотря на сидящего справа в первом ряду Джувона, выглядящего несколько напряжённо. Скажу несколько слов о своём творчестве. Меня порою спрашивают, как я пишу свои песни? Откуда я беру идеи для музыки, стихов? Собираю ли я предварительно материал? Пишу ли черновики? Сколько уходит времени на создание одной песни? Так вот, черновики я не делаю. Музыка и слова сразу приходят мне в голову. Вместе или по отдельности. А стимулом для творчества является моя фантазия. Я придумываю сюжеты к книгам, фильмам, которые можно было бы по ним снять. А музыка – это вот как-то… как иллюстрация, как оживление, как визуализация этих фантазий. «Оу!» – уважительно отзываются зрители, пока я делаю короткую паузу, чтобы вздохнуть после долгой болтовни. «Я думала, что исполнить сегодня», – продолжаю я. И решила немного похулиганить, раз я Агдан. Вижу, в зале улыбаются. Мне как-то сказали, что я странная, словно упавшая со звезды. Тогда я задумалась, а что бы там было между звёзд? Думала, представляла. И в результате мне пришли в голову музыка и слова, которые вы сегодня услышите. «Ого!» – – удивленно отзывается зритель. А Дживон, после моих слов, выглядит еще более настороженным. «Ну и последнее, чтобы не затягивать, что я хочу еще сказать», – закругляюсь я. «У меня есть сегодня для вас произведение, так сказать, разной плановой направленности. Серьезная часть и более легкая, возможно, даже кое-где шуточная. И я все думала, с какой мне начать. В конце концов, я решила последовать совету старших товарищей, которые советуют повышать, а не понижать градус напитка. Начну с более легких вещей, а потом перейду уже к более серьезным». «Ах ты, ничего себе, фигаси!» Изумленно реагирует публика, а сидящие рядом с Дживонном поворачиваются к нему. «Это что, это его они посчитали за старшего товарища?» «Неудачненько вышло. Нужно будет его как-то реабилитировать перед пацанами в процессе концерта». «Давайте начнем», – предлагаю я. Делаю несколько шагов в сторону, туда, где стоит на подставке мой синтезатор с компьютером. И беру за гриф электрогитару, прислоненную до этого момента рядом с ними к ящику с электрокабелем. Пока готовилась к сегодняшнему выступлению, вспомнила, что умею играть на электрогитаре. Повернувшись и продевая через голову ремень, говорю я, вызвав своими словами в зале смешки. Решила, что начать концерт с гитарного кавера на Red Alert будет самой подходящей идеей. «К сожалению, я сегодня одна, без группы», – сообщаю я, хотя это и так все видят. «Но со мной сегодня мой синтезатор King Korg. Он возьмет на себя всю музыкальную поддержку. Ударные инструменты, духовые, вторую гитару. В общем, не пропадем. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо присутствующему здесь ефрейтору Ким Дживону за оказанную им помощь в приобретении этого замечательного синтезатора. Все свои песни я пишу на нем». «У-у-у-у!» гудит зал, снова поворачиваясь к Дживону. Что-то он опять вроде недоволен. Ладно, пора начинать. Потом будем разбираться, чего опять не так. «Итак, гитарный кавер на Red Alert», объявляю я, и, сев на приготовленный заранее стул, поудобнее пристраивая на руках инструмент, киваю. Помощник у синтезатора нажимает на показанную ему клавишу и запускает минусовку, в которую я, дождавшись нужного места, вступаю. Играю, стараясь целиком сосредоточиться на исполнении. Все-таки практики у меня мало, а практиковаться в игре музыканту нужно постоянно. Звук с колонок слева-справа идет, и вроде я не лажаю. Ну вот и конец. Уф. Поднимаю голову, смотрю в зал. Как там, бить будут? Или цветы охапками? Ни того и ни другого. Морпехи, вскочив со своих мест, энергично выражают свои эмоции криками и выкидыванием рук вверх. Крики, судя по интонации, одобрительные. Ну ладно, раз так, едем дальше. Рада, что понравилось! Перекрикивая через микрофон шум толпы, кричу я и объявляю продолжение. А теперь вещь, которую вы вообще никогда не слышали, приготовила специально для вас. Снова кивок помощнику и снова я вступаю. После второго кавера энергии в зале стало, кажется, ещё больше. Зрители, после некоторого беснования, выражавшего их восторг, перешли к скандированию «Агдан! Агдан! Агдан!». Ну что за прелесть эти морпехи? Перед таким благодарным зрителем можно выступать хоть всю ночь. Встав и поклонившись, с улыбкой смотрю на это проявление любви и восхищения. «А теперь», – говорю я, дождавшись, когда народ несколько снизит активность, «небольшая обработка мелодии, которую вы, наверное, уже слышали. Снимаю с себя гитару и иду к синтезатору. Аккуратно ставлю её и сажусь за клавиши, объявляя «расширенная версия мелодии, которая исполнялась на моём представлении в группе». «А теперь я перейду к началу своей творческой карьеры», – говорю я, получив порцию аплодисментов за джентльменов. «В те далёкие-далёкие годы, когда я ещё только училась в Кирин. Сейчас я исполню вам композицию, вместе с которой с треском провалилась на школьном музыкальном баттле». «Оу!» – удивлённо непонимающе реагирует зал. «Да, были в жизни и такие огорчения», – подтверждаю я свои слова. «Честно говоря, я так до сих пор не поняла, что было не так с этой мелодией. Вот хочу, чтобы вы послушали. Может, подскажете, в чём дело?» «Ну, в чём дело, я, допустим, знаю», – думаю я, кладя пальцы на клавиши. «Но, как говорится, не пропадать же добру». «Вещь мощная, звучная. Где у меня будет ещё повод её исполнить? А солдатская вечеринка – самый раз для этого». «Может кто сказать, что с ней не так?» – спрашиваю я у зала, закончив играть кавер «Пираты Карибского моря» и выслушав полагающиеся аплодисменты. «Слишком длинная!» – после двух секунд тишины кричит кто-то из задних рядов. Все дружно оглядываются. «Окей, первое мнение есть», – кивнув, говорю я. «Ещё кто-то скажет?» «Монотонность есть», – сообщают с левой стороны. Теперь все поворачиваются налево. «Спасибо, благодарю я. Оказывается, для поражения были основания, хотя мне казалось, что всё просто отлично. Ладно, хоть это дела прошлых лет, но подумаю над полученными от вас замечаниями. Может, с их помощью сделаю эту работу лучше. А сейчас я перейду к следующей части своего выступления, а именно песенной. Сначала будут представлены работы, опять же, моего раннего периода творчества, периода Кирин». Так я его называю для себя. А потом я исполню вещи более поздние, серьёзные. Первой вы услышите песню, которую я исполняла вместе со своей Онни. К сожалению, её сегодня тут нет. Её голос будет в записи, а я буду петь вживую. Поехали! Берусь за весёлого Роджера. Ну отчего? Самое то, на мой взгляд, после кавера на «Пиратов Карибского моря». Тоже не пропадать же! Если не получается продать даже в первый раз, то почему бы не послушать хотя бы дважды? Потом исполняю «I Can Stand the Rain» Стеллы Гетц. У меня тоже есть минусовка с голосом Сунок. Затем пошли подряд, спиной к спине, Орел шестого легиона, про которого я так и не понял, сам его придумал или вспомнил. Первый эскадрон – эскадрилья «Смерть». В эскадрилье изменил слова в первой строке. Не укладываясь в рамки, ни в мораль, ни в закон, мы всегда готовы к драке. Синеглазый легион. Мне кажется, так будет четче. Теперь тоже Искерин, и тоже на космическую тему, говорю я, вставая из-за синтезатора и беря уже акустическую гитару. Чем измеряется цена любой победы? Измеряется она всегда одним – количеством гробов. Буквально чувствую, как после моего заявления зал, как говорится, замирает. Исполняю достаточно бодро звучащую песню «Рейд» автора «Алькор». Мы к планете приближались, нас ловили на прицел, а в наушниках смеялись, улетай, покуда цел. Но насмешки не спасают, есть приказ, проложен курс, а исход войны решает человеческий ресурс. А исход войны решает, а исход войны решает, а исход войны решает человеческий ресурс. Стала логика жестокой, как на шахматной доске. От колонии нету прока, если вид на волоске. Что вам толку от планеты, коль народ повержен в прах? А цена любой победы измеряется в гробах. А цена любой победы, а цена любой победы, а цена любой победы измеряется в гробах. Сильно заканчиваю я и убираю руки со струн. Слушатели после примерно трехсекундной паузы аплодируют, но не так бодро, как они это делали в начале. Понимаю, песня энергичная, но мало оптимистичная. Особенно для военных. Хорошо, сейчас я вас немного приободрю. Еще одна новинка. Посвящается всем, кто служит, говорю я, и отправляюсь за электрогитарой, чтобы самостоятельно исполнить на ней начало и фрагменты по ходу песни. «Группа крови», объявляю я в микрофон, вернувшись к нему с гитарой. Заканчиваю длинный проигрыш после последней просьбы пожелать удачи. Тоже хлопать начинают не сразу, но потом уровень зрительской благодарности идет не так, как на рейд. Сначала не уверенно, но потом все громче и громче, и вот уже уровень аплодисментов достигает того, какой был в начале концерта. Слава богу, понравилось, думаю я. Жалко было бы, если бы нет. В полусне полуяве ведь все делал, музыку и перевод. За два дня-то чего можно родить? Однозначно нужно заканчивать ставить в агентстве стахановские рекорды. А теперь произведение, которое посвящается бригаде голубых драконов, сообщаю я, вновь берясь за акустическую гитару. Ну, не успел я сделать нормальное звуковое сопровождение. Буду брать словами и экспрессией исполнения, если получится. Должно получиться. Когда на сердце тяжесть и холодно в груди, к ступеням Кёнбакунна ты в сумерках приди, где без кимчи и риса, забытые в веках, драконы держат небо на каменных крылах. Драконы держат небо на каменных крылах. Закончив, жду реакции. Зал молчит. Потом кто-то хлопает в ладоши, хлопает еще один человек, затем хлопают уже много, потом еще больше. И вот они, рукоплескания. Фух, кланяясь с облегчением, думаю я, не провалился. А ведь эксперимент с пересаживанием ростка советской поэзии на корейскую почву мог завершиться полной неудачей. На кой тебе это было нужно, Серега? Чудик ты! Несколько раз поклонившись, но в конце концов дождавшись, пока аплодисменты стихнут, сообщаю в микрофон, что я на сегодня все. Что хотел, то сказал. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте. Постараюсь на них ответить. Пауза на несколько секунд. И вместо вопроса мне кричат: «Агдан, исполни ураган!» «Да, ураган! Мы не слышали! Ураган!» «Да, не все слышали! Пожалуйста!» Ну ж, ситуация вполне предполагаемая. И у меня с собой есть. Минусовка есть. Впрочем, все остальные минусовки тоже есть. Я их прихватил как раз на такой всякий случай. Не став ломаться, запускаю нужный трек и, по просьбам зрителей, исполняю им «Ураган». Публика внимает благожелательно. Вижу, что некоторые из нее поворачиваются на своих местах и бросают взгляды на Дживона. Дживон же сидит с невозмутимой физиономией. «Наверное, представляют, что мы делали в римских развалинах», – думаю я. «Это да, тут я маханул. Действительно, стоило подумать над заменой слов». Получил аплодисментов за исполнение и тут же получил следующую просьбу – исполнить «Не говори» с того концерта против суицидов. Тоже ожидаемо, но, наверное, она будет последней. И так уже столько пел, а после «Не говори» вообще со связками в горле будет. Исполняю. Вдруг, где-то примерно уже на середине, слышу высокий такой пронзительный свист, и мне по ушам как… Роняю микрофон, хватаюсь ладонями за уши. Что за… Все в зале куда-то внезапно понеслись, сразу во все стороны, сталкиваясь друг с другом, опрокидывая скамейки. Кто-то за них упал, кто-то зачем-то под машины полез. Что происходит? Вижу бегущего ко мне Дживона. Подлетев к моей импровизированной сцене, он без всяких затей стёргивает меня с нее за ногу. Ору, летя вверх тормашками в ожидании встречи головы с твердой землей. Встреча, однако, не происходит. Дживон ловит меня на лету, правда лишь для того, чтобы тут же шмякнуть животом на землю и навалиться сверху. «Да что, блин, такое происходит?» – возмущенно думаю я, пытаясь вздохнуть, так как Дживон сверху навалился так, что выдавил весь воздух из легких. Земля подо мной ощутимо содрогается. «Лежи, не вставай!» Орёт мне прямо в полуоглохшее ухо Дживон. «Обстрел!» «Обстрел? Какой обстрел? Северяне обстреливают! Война началась! Вот это я попал!»